Этот разговор о войнах между каппами и выдрами очень заинтересовал меня. Действительно, тот факт, что каппы имеют в лице выдр сильного противника, не был известен ни автору Суйко Коряку, ни тем более господину Кунио Янагида, автору сборника народных легенд Ямасима. «Само собой разумеется», — продолжал Гэр, — «что до начала войны обе стороны непрерывно шпионили друг за другом. Ведь мы испытывали панический страх перед выдрами, а выдры точно так же боялись нас. И вот в такое время некий выдра, проживавший в нашей стране, нанес дружеский визит одной супружеской чите. Между тем самка в этой чите как раз замышляла убийство мужа. Он был изрядным распутником, и, кроме того, жизнь его была застрахована, что тоже, вероятно, не в малой степени искушала самку. Вы были знакомы с ними?» «Да. Впрочем, нет. Я знал только самца, мужа. Моя супруга считает его извергом, но, на мой взгляд, он не столько изверг, сколько несчастный сумасшедший с извращенным половым воображением. Ему вечно мерещились преследования со стороны самок. Так вот, жена подсыпала ему в какао ценистого калия. Не знаю, как уж это получилось, но только чашка с ядом оказалась перед гостем выдрой. Выдра выпил и, конечно, и сдох. И тогда началась война. Да, к несчастью, этот выдра имел ордена. И кто же победил? Разумеется, мы. Ради этой победы мужественно сложили головы 369 500 кап. Но эти потери ничтожны по сравнению с потерями противника. Кроме выдры, у нас не увидишь никакого другого меха. Я же во время войны, помимо производства стекла, занимался доставкой на фронт каменноугольного шлака. А зачем на фронте каменноугольный шлак? Это же продовольствие. Мы, каппы, если у нас подведет животы, можем питаться чем угодно. Ну, знаете, не обижайтесь, пожалуйста, но для кап, находившихся на полях сражений, у нас в Японии такую вашу деятельность заклеймили бы позором. И у нас заклеймили бы, можете не сомневаться. Только раз я сам говорю об этом, никто больше позорить меня не станет. Знаете, как говорит философ Мак? «О содеянном тобою зле скажи сам, и зло исчезнет, само собой». Заметьте, кстати, что двигало мною не одно лишь стремление к наживе, но и благородное чувство патриотизма. В эту минуту к нам приблизился клубный лакей. Он поклонился Гэру и произнес, словно декламируя на сцене: «В доме по соседству с вашим пожар». «Пожар?» Гэр испуганно вскочил на ноги. Я, разумеется, тоже встал. Лакей бесстрастно добавил: «Но пожар уже потушен!» Физиономия Гэра, провожавшего взглядом лакея, выражала нечто вроде смеха сквозь слезы. И именно тогда я обнаружил, что давно ненавижу этого директора стекольной фирмы. Но предо мною был уже не крупнейший капиталист, а самый обыкновенный каппа. Я извлек из вазы букет зимних роз и, протянув его Гэру, сказал: «Пожар потушен, но ваша супруга, вероятно, переволновалась. Возьмите эти цветы и отправляйтесь домой». «Спасибо». Гэр пожал мне руку, затем он вдруг самодовольно ухмыльнулся и произнес шепотом: «Ведь этот соседний дом принадлежит мне, и теперь я получу страховую премию». Эта ухмылка... Я сейчас еще помню эту ухмылку Гэра, которого я тогда не мог ни презирать, ни ненавидеть.